Приложение. Книга 8. Круги времен. Летописи древнерусской церкви. Круг 39. От сотворения мира в звездном храме. Патер Ди Трислав, воитель. В лето 5528 месяца Дейлет 26 дня. Предвещий Капен Инглинг Трислав, сын Велимудра, внук Артая из даорийского рода медведя, был избран кругом Ветичей Пеловодья Патер Дием и приступил к служению высшему свято расе. Сегодня вся его жизнь проходила в сотворении капищ и защите святилищ Беловодья, в заботе о процветании величия силы духа всех родов земли святорасы и великой рассении. С детских лет, обладая даром предвидения, он предотвратил немало назревающих бед. Вышние боги, даровавшие ему вещий дар, открыли пред очами его прошлое, настоящее и будущее разных родов и племен, но скрыли от вещего взора жизнь и судьбу самого Трислава. Он не ведал, какую нить судьбы сплела для него Трисветлая Макаш-матушка. Очень много неправедного зла сотворили в те времена рода рыбоедов и племена аримов. В лето 5526 месяца Вейлет 8 дня, перед светлым днем во славу Бога Вышиня, будучи Капен Инглингом капища Сварога, Трислав и его капищная дружина в 56 штоурм воев, поддерживаемая всегда всесильным Перуном, вдохновленная Индрой Лучезарным, породненная с мудрым Волхом, хранителем Валхаллы, отразили всечи яростный набег рыбоедов, пришедших в Асгардскую весть татями под покровом ночи, дабы разор чинить числом в 400. Всечи той великой, коею наблюдали все светлые боги из Сварги Пречистой, не было средь дружины Расичей ни обделенного силой, ни падшего духом. Многие вои святорасы обрели славу и честь всей сечи. Два круга Расичей принял в небесную рать бог Перун, кои не посрамили оружие своего и традиций отцовских. Не устоял против невиданного бесстрашия ворог и, заметив приближение подмоги Расичам, бежал за порубежную межу, оставив на поле боя 29 кругов убитых и тяжко раненых своих сородичей. Всечи той яростной, тяжко ранен был Трислав Предвещий стрелой в голову и лишился правого ока. Его брата единокровного, штурмвоя Яра Ясноокова, нашли на поле брани среди тел множества ворогов, посеченного мечами и пронзенного 7 стрелами, в беспамятстве лежащим, но по воле вышних богов еще живого, усилиями многомудрых волхов и великих потворников-травников, по прошествии 2 месяцев, к трисветлому празднику 3 лун, Трислав и Яр, брат его, и оставшиеся в живых штормвои-дружинники были исцелены полностью. Трислав самолично отслужил праздничное правславление в память основания Асгарда Ирийского и сотворил воссожжение бескровных треб и даров во славу всех светлых небесных богов и предков многомудрых. В результате ранения Трислав лишился не только правого ока, но и вещего дара предвидения, но в родах великой расы называли его за проявленное мужество не иначе, как Трислав Воитель. В лето 5529 месяца Элет 33 дня в Эндогарде Ирийском во время великого праздника в честь дарования Дархом Дождьбогом Санти Вет за Диевым подворьем опустил в святую землю Трислав шар мироздания, коей стал основанием великого капища рода прародителя, кои посылает души на Мидгард-землю и встречает души обратно с Мидгарда в мире слави. Сие великое капище впоследствии строилось в течение круга лет и было высотой в 2/3 ворока сажений, а в круг стен его 300 сажений на полуденную, а также на полуночную сторону. И украшено было капище резной лепниною всякою, кои созидали 600 и 7 умельцев. В мирооснове великого капища был установлен кумир рода прародителя, резанный из священного кедра, высотой о 7 сажениях. В лето 5531 по Трдием Триславом воителем был заключен торговый договор с Харимией. Харимия привозила на асгардские торжища соль, пряности и другие товары и меняла их на пушнину всяческую и орех кедра. Проход торговых караванов от рубежей земли Святорасы до торжища асгардского охраняли штурмвои Асгарда, Вендагарда, Свентагарда и Ратуи. Сопровождение караванов было необходимо для защиты их от аримов. В лето 5535 по указанию Трислава воителя в 3 верстах от Амийского града был построен растовый скит, в коем воспитывались дети погибших штурмвоев Святорасы и коим покровительствовали Перун Многосильный и Тор Многомудрый. По окончании обучения детей в растовый скит приезжали кмети, кои, созерцая удаль на ристалищах, избирали себе молодых в дружины штурмвоев. В лето 5537 Трислав вместе с родами Пореченской слободы праздновал День Бога Купалы, вознося бескровные жертвоприношения и требы всяческие тресветлым богам расы великой, воспевая гимны многие во светлую славу их. В Тарийском святилище на Шуем берегу Тары реки в полуверсте от капища богини Тары, кое сотворил, по преданию, мудрый хан Уман перед вторым харийским походом в Дравидию. В самый разгар празднества, когда месяц и звезды сияли в небесной синеве, когда кружили хороводы вокруг кумиров и огневищ и вокруг перуного сияющего меча, и благословленные Семарглом огнебогом слобожане Поречья приступили к обрядам омовений и очищений, принеся бескровные жертвы богам и предкам своим, из леса под покровом надвигающейся ночи на людей, находящихся на празднике, напал вражеский отряд, состоящий из 200 рыбоедов и 400 аримов, прибывших на стругах и лодьях с верховьев Ирия и поднявшихся от устья Тары вверх по течению. В завязавшемся неравном побоище слобожане защищались кто чем мог, за сапожными мечами да ножами, да рогатинами, разноколием всяким, ибо сечевые мечи были оставлены в родовых хоромах и обороняли расичи без страха роды свои от супостата. Мужи многие славную смерть обрели под стрелами ариманскими, ибо защищали они своих родичей, старцев, жен и детей. В неравной сече убили вороги почти всех прибывших на праздник старцев, детей и жрецов. Самых маленьких детей они увели в полон, чтобы потом продать в неволю. Из взрослых расичей живых осталась только преемница Патер Дия, жрица ведунья Олега из капища богини Тары, ибо ее в самый разгар сечи послал Патрдий Трислав воитель за подмогой в Тарийский сторожевой град, стоящий на слиянии рек Тары и Ире с лета 3502. Жрица ведунья Олега, ведомая великой богиней Тары Многомудрой и хранимая родом небесным, идя кустами многими, вдоль берега Тары видела чужие струги и лодьи, на коих сидели по 2 стражника ариманских, кои охраняли полоненных деток малых. Поведав о постигшем несчастье воеводам града Тарийского, она также поведала о лодях ариманских, стоящих в схороне на берегу Тары, на которые собирали полоненных детей. В течение часа все мужское население града Тарийского, от парубков до старейшин, взялось за оружие. По совету жрицы Олегии, все имеющиеся неводы были связаны в один большой невод, и этим неводом перегородили Тару недалеко от устья 39 шторм воев, вооруженные мечами и связанные воедино неводом, скрылись в водах реки. Остальные шторм вои вместе с воеводами скрылись в прибрежных кустах. Как только первые лодьи остановились, сдерживаемые неводом, из реки на них напали шторм вои. Одновременно с двух берегов к остановленным стругам ворогов устремились дружинники и штормвои. В разгар сечи аримы и рыбоеды, видя, что им не избежать справедливого возмездия, стали убивать малых детей. Когда был повержен последний ворог, из 117 полоненных детей по воле сварога в живых осталось всего 40. Это были чада малые, в основном 5-9 лет от роду. По окончании сечи всех убиенных и своих, и чуждых вынесли на берег Утарийского града. За городищем для ворогов была создана большая крода, на коей сожгли тела всех ворогов. Раненых и павших в сечи Расичей перенесли на Диево подворье, из раненых на исцеление, а павших с честью для подготовки к Великой Тризне. С восходом Трисветлого Ярилы Солнца дружинники, женщины и старцы, жители Пореченской Слободы, отправились к Таарийскому святилищу. Душераздирающее зрелище предстало перед их взором. Громадное пространство было завалено грудами окровавленных тел. Святилище Тары, кумиры богов и предков, были сожжены. Патер Дия Трислава Воителя обнаружили вместе со шторм-воем Яром, а вокруг них на 7 сожжениях 4 десятка тел ворогов. В правой руке Патер Дия был посох, на коем было множество зарубок от мечей ворогов, а в левой руке был засапожный меч, покрытый вражеской кровью. Правая рука его брата Яра была отсечена от тела, но так и не выпустила ножа. В каждом из них было не менее десятка стрел и разных колотых ран. Убитых ворогов сожгли на берегу Тары, сотворив для них кроду. Тела всех тарийгородцев и слобожан Поречья перевезли в Тарийский град, где по ним сотворили Великую Тризну. На круге Ведичей Асгардской Веси Беловодья избрали Олегу Диссой Святорасы, а в честь Трислава Воителя и в память его светлую был отведен день в Даарийском круголетии числа Бога, 26-й Дайлет, день его избрания Патер Дием. С того дня третий день Великого Поста чествуется в память Трислава Воителя, сына Велимудра, внука Артая из даарийского рода Медведя. Комментарии. В лето 5528, 20-й год нашей эры. Кругом Ведичей, то есть советом старейшин. Земли Святорасы, территория от Урала до Тихого океана и от Сибири и Лукоморья до Центральной Индии. Великой Россинии, территория от Урала до Атлантики и от Скандинавии до Северной Африки. Рода рыбоедов, рода сибирцев и ненцев. Племена аримов, племена джунгар, живущих в Аримии. Аримии называли наши предки Древний Китай. Шторм воев, стремительных, быстрых воинов. Валхаллы, небесной обители воинов. Всечи яростной, то есть в битве жестокой, неравной. Весь, область, край, прилегающий к стольному граду. Татями, непрошенными гостями, врагами. Два круга, 32 человека. Расичей, то есть из родов великой расы. Не посрамили, не опозорили. За порубежную межу, за границу. 29 кругов, 288 человек. Поле брани, поле битвы, посеченного, израненного, потворников, травников, то есть знахарей, лечащих травами. 2 месяцев, 81 день. Славянские месяца чередовались, нечетные состояли из 41 дня, а четные из 40. Праздник трех лун, день основания Асгарда Ирийского, правь славление, богослужение, в лето 5529, 21 год нашей эры, в Вендагарде Ирийском, город Венедов на Иртыше. Этот древний город раскопали археологи в конце 20 века, недалеко от районного центра Большеречья Омской области. Данную археологическую находку отнесли к древнейшим памятникам протогородской культуры. За Диевым подворьем, за духовным управлением. Шар мироздания закладывается в основание капища. В мире слави, мир, где обитают наши предки. В течение круга лет, то есть 16 лет, 2/3 ворока сажений, 20 сажений или 42,7 метра. В мироснове, то есть в центре храма, о 7 сажениях, 15 метров. В лето 5531, 23 год нашей эры. Свентогард и Ратуя, древние города Беловодья, были построены на реке Аби. В лето 5535, 27 год нашей эры. В 3 верстах, 3204 метра. 1 верста соответствует 1066,8 метра. От Амийского града, древний город на реке Ами в районе деревни Ростовка, древнейший археологический памятник. Растовый скит – поселение, в котором жрецы Беловодья сохраняли потомство великой расы, воспитывая его в древних родовых традициях, обучая сохраненной древней мудрости расы. Кмети – воеводы. Ристалищах – местах проведения состязаний. В лето 5537, 29 год нашей эры. Пореченской слободы, деревня Поречье, существует до наших дней в Муромцевском районе Омской области. Тарийское святилище, священное место на берегу Тары, именуемое староверами урочищем богини Тары. Ныне это культовое место древней культуры, которое археологи называют Тарский Увал. На Шуем берегу, на левом берегу, в полуверсте 533,4 метра. Капище богини Тары, храм богини Тары, покровительницы Беловодья. Тару также называют богиней земли. В наше время богиню Тару почитают не только в родах староверов инглингов, но и в современной Индии. Хан Уман, беловодский князь Хан Уман, почитаем у староверов инглингов и в Индии, но в современной Индии его называют Хануманом, объединив его чин и имя. Дравидия, древняя Индия, Данную территорию населяли чернокожие народы – дравиды и наги. Побоище, неравная битва, а также сражение, в котором помимо воинов участвует простой народ. Сечевые мечи, боевые мечи, супостат, враг, противник. Стрелы ариманские, стрелы, изготовленные в Китае. Полон, плен, в неволю, в рабство. Тарийский сторожевой град, древний пограничный город, охранявший северные рубежи Беловодья от сибирцев, находился на левом берегу реки Тары, у самого устья. Остатки Тарийского града обнаружены в 1992 году археологами из Тарского педагогического института. С лета 3502, 2006 год до нашей эры. Полоненных, пленных, захваченных. В схороне, в скрытном, замаскированном месте. Парубки, молодые юноши, не достигшие 21 года. Они уже умели держать оружие и тренировались парами. Невод, рыболовная сеть. 3927. Справедливого возмездия, наказание, воздаяние за неправедные деяния или поступки. За городищем, за огороженным священным местом. Большая крода, большой погребальный костер. Круг них на 7 сажениях, на круге диаметром около 15 метров. Диссой, великой жрицей.